День давно погас, и вечер тихо таял и переливался в ночь. Ася вдруг опустила голову так, что черные кудри ей на глаза упали. Замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все осветилось, потемнело, изменилось. Пора, а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь. Увы, действительно пора. Я провожу вас до реки. О, да вы взгляните, кто с перевозчиком разговаривает. Но ведь это Ася. Как ты оказалась на берегу? Ты же спать отправилась. А вот я здесь. Чудеса, да и только. Однако, до свидания, Николай Дмитриевич. Обещаю навестить вас завтра же. Спокойной ночи. Вскоре лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уже не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Ну вот, это и есть, как говорят в Люденгофе, развалина. Любуйтесь. Перед вами остатки феодального замка. Башня красиво стоит. Да. На самой вершине скалы. Крепко еще. Да видите, какой трещиной словно разрублен. А вон там, где деревца кривые со стены свешиваются, там бойницы над самой пропастью. Пройдемте чуть вперед. Сразу же за поворотом и ворота в замок уцелели. Утро было свежее, с росой и пением жаворонков. Дорога к развалине велась по скату узкой лесистой долины. На дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни. Мы шли, беседуя. Гагин сообщил мне свои планы на будущее. Владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи. Я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин спросил о моих впечатлениях от его этюдов. Он еще перед походом к замку показал мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, но ни один из них не был окончен. И рисунок показался мне небрежен и неверен. Да-да, вы правы. Все это очень плохо и незрело. Что делать? Не учился как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом, землю, кажется, сдвинул бы с места. А в исполнении тотчас слабеешь и устаешь. Что это? Да вон какая-то женская фигура перебежала по груди обломков. Ведь это Ася. Экая сумасшедшая. Вон, смотрите, сидит на уступе стены. Что же вы так неосторожны? Ведь так недолго и в пропасть упасть. Полноте, не дразните ее. Вы ее не знаете. Она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышленности здешних жителей. Туристы тут не переводятся. И вот, пожалуйста, сидит в деревянном балаганчике старушка, вяжет чулок, а у нее и пряники, и зельтерская вода, и пиво. Вот сейчас мы с вами и отведаем по кружечке. А мне стакан воды. Ты думаешь, я хочу пить? Нет. Тут есть цветы на стенах, которые нужно непременно полить. Она со стаканом в руке пустилась карабкаться по развалинам. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала. Мне стало досадно. Что за детские выходки? Наконец Ася опорожнила свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Полудерзко, полувесело щурились ее темные глаза. «Вы находите мое поведение неприличным», — казалось, говорило ее лицо. «Все равно, я знаю, вы мной любуетесь». «Искусно, Ася, искусно!» «Ну, Николай Дмитриевич, а эту кружку пива я пью за здоровье дамы вашего сердца». «А разве у него... разве у вас есть такая дама?» «Да у кого же ее нет?» Ася задумалась на мгновение, ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. А воротясь домой, тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль. Роль приличной и благовоспитанной барышни.